Глава третья. Лив Манеш. Стоял теплый, тихий день. Лето было в разгаре. На ярко-синем и чистом небе, лишь где-то далеко на горизонте, виднелись легкие белые облака. Луга, спускающиеся к широкой полосе желтого песка, отделяющего зелень берега от синевы тихого спокойного моря, насколько хватало глаз, были покрыты яркими, прелестными цветами. Цветы были, конечно, дикие, но их красота и разнообразие невольно наводили на мысль, что когда-то они росли в огромном старом саду, которым много лет никто не занимался. Небольшая стройная шхуна только что причалила к берегу, и с ее борта на землю спустилась, ведя за собой по дощатым сходням лошадей, группа пестро одетых людей. Солнце сверкало на шелках их одежд и на их доспехах. Покинув свое судно, они сели верхом на лошадей и направились вглубь побережья. Четверо, ехавшие впереди, достигли луга. Их кони утопали по колено в траве и тюльпанах, ярких и нежных, с бархатными лепестками. Воздух был напоен ароматами трав и цветов, и всадники с наслаждением вдыхали его полной грудью. Все они, за исключением одного, были в боевом облачении. Первый, высокий, со странными чертами лица, носил на лице украшенную драгоценными камнями повязку, закрывающую правый глаз, а на левой руке также украшенную камнями латную перчатку с широким раструбом. На перчатке было 6 пальцев. Голову его закрывал высокий конический шлем, видимо серебряный, бармица которого, сделанная из тонких серебряных колец, не спадала ему на плечи. Его кольчуга была двухслойной, верхний слой колец серебряный, а нижний из бронзы. На нем были также рубашка, штаны и высокие сапоги из мягкой кожи. Слева у бедра висел длинный меч, эфес и гарду которого украшала тонкая серебряная чеканка и оправленные в серебро красные и черные ониксы. К седлу был приторочен боевой топор на длинной рукояти, серебряная отделка которого была такой же, как на мече. С плеч не спадал ярко-алый плащ, сделанный из какого-то странного материала. За спину были заброшены колчан со стрелами и длинный лук. Это был Корум, принц в валом плаще в полном боевом снаряжении. Всадница, ехавшая рядом с ним, была одета в броню. Ее шлем был сделан из цельной раковины гигантского морского рака, а щит — из раковины огромного, давно вымершего моллюска. Короткий меч и легкое копье дополняли ее вооружение. Это была прекрасная марк-графиня Ролина из зала Мглиля в полном боевом снаряжении. Рядом с Ролиной ехал красивый юноша, шлем и щит которого тоже были такими же, как у нее. Он был вооружен мечом, длинным копьем, боевым топором на короткой рукоятке и длинным кинжалом с широким лезвием. Его плащ был из оранжевой парчи. Такого же цвета попона украшала его коня, а седло и уздечка были так богато украшены драгоценными камнями, что, видимо, стоили гораздо дороже, чем все оружие всадника. Это был рыцарь Белдан Ан Алламглиль в полном боевом снаряжении. У четвертого всадника на голове была широкополая шляпа, лихо заломленная на бок и украшенная пышным плюмажем. Его рубашка была из ярко-синего шелка, а штаны — из почти такого же алого, как плащ Корума. Он был перепоясан широким желтым поясом, а через плечо была надета поношенная кожаная портупея, на которой болтались сабля и длинный кинжал. Сапоги его закрывали ноги до колен, а темно-синий плащ был настолько длинным, что свисал с крупа его коня. На плече его удобно примостился маленький черно-белый кот со сложенными на спине крыльями. Кот, по-видимому, был в прекрасном расположении духа и громко мурлыкал от удовольствия. Всадник время от времени поднимал руку, чтобы погладить его по голове. Это был путешественник и поэт, товарищ и спутник героев, рыцарь Джари О'Коннелл. Однако его снаряжение трудно было назвать боевым. Позади ехала охрана Ролины и женщины ее свиты. Воины были одеты в цвета галлом Клиля, а их шлемы, щиты и нагрудники были, как и у нее, изготовлены из панцирей гигантских морских моллюсков. Живописная кавалькада прекрасно выглядела на фоне чудесных пейзажей герцогства Бедверал-Нанривм, самого восточного в королевстве Лив-Манеш. Они были вынуждены покинуть замок Мойдель после тщетных попыток разбудить гигантских летучих мышей, спавших в пещерах на берегу. «Исчадие хаоса!» — бормотал Джерри О'Коннелл. «Их теперь не заставишь служить нам!» А лорд Аркин, несомненно занятый более неотложными проблемами, даже не ответил на их обращение к нему. Когда крылатый кот вернулся из Калинвира и сообщил им все, что видел и слышал там, они поняли, что своими силами им замок не удержать. Тогда было решено оставить Мойдель и отправиться в сторону Лив-Манеш, которая называлась Халвик-Анвак, и предупредить короля о грядущем нашествии варваров с юга и востока. Оглядываясь вокруг, Корум поражался красоте открывающихся перед ним ландшафтов и не переставал удивляться тому, что столь прекрасная земля одарила произведенных ею на свет мабденов чертами и внешним видом с его точки зрения, присущими лишь ватхагам. Не трусость заставила их покинуть замок Мойдель, но осторожность. Еще они рассчитывали на то, что Гландит потратит впустую много дней, даже, может быть, недель, готовя осаду и штурм замка, в котором их уже не будет. Главный город герцогства носил название Ларак-Анфол. Верхом до него от побережья было добрых два дня пути. Там они рассчитывали достать свежих лошадей и выяснить, насколько страна готова к войне. Сам герцог постоянно проживал в Лараке. Он знавал Ролину еще девочкой, и она была уверена, что он окажет им помощь и с доверием отнесется к их сообщению о грядущем нашествии. Оттуда до Халвига-Анвак ехать было еще неделю. Корум никак не мог отделаться от ощущения, что он поступил неправильно, покинув замок. Он все время боролся с искушением повернуть назад и встретить своего ненавистного врага Гландита на стенах замка Мойдель. И хотя он сам предложил ему ехать, ему все время приходилось подавлять в себе желание вернуться. Из-за этого он был мрачен и неразговорчив. Остальные, напротив, были веселы и радовались мысли, что смогут оказать помощь стране Лив-Манеш в подготовке к отражению нашествия короля Лайр-Аброда, который, видимо, рассчитывал на эффект внезапности. Полагаясь на свое более совершенное оружие, они были уверены в том, что им удастся отбить его нападение. Только у Джари О'Коннелла были некоторые сомнения. Он время от времени напоминал Ролине и Балдану о том, что пес и медведь обещали прислать Лайру помощь, хотя никто из них не имел представления, что это за помощь и какого рода. На ночь они разбили лагерь в долине цветов, а утром вновь тронулись в путь по равнине, за которой лежал Ларак-Анфол. Около полудня они достигли небольшого селения, раскинувшегося по обоим берегам живописного ручья. Подъезжая к нему, они увидели, что на площади собралась толпа жителей, и какой-то человек в черном, забравшись на сруб колодца, что-то говорит им. Натянув поводья, они остановились на краю селения, стараясь разобрать, что происходит. Но до них долетал только шум толпы. Джари О'Коннелл нахмурился. «Кажется, они чем-то возбуждены. Может быть, мы уже опоздали со своим предупреждением?» Корум потрогал пальцами повязку на правом глазу, разглядывая толпу на площади. «Вероятно, обсуждают какую-нибудь местную проблему, Джари. Давай мы с тобой подъедем к ним и узнаем, что случилось». Джари кивнул. И, сообщив остальным о своем намерении, они пришпорили лошадей и поскакали на площадь. Человек в черном увидел их и начал что-то кричать толпе, тыча пальцем в приближающихся всадников. Селяне были явно взволнованы и озабочены. Когда они подъехали к собравшимся у колодца, человек в черном с безумным выражением на лице закричал: «Кто вы? На чьей вы стороне? Зачем приехали? У нас нет ничего для вашей армии!» «Ну уж и армия!» — пробормотал Джари. Потом он громко сказал: «Мы никому не желаем зла, друг мой! Мы просто заехали к вам по пути в Ларак!» «В Ларак? Значит, вы на стороне герцога! Из-за вас на наши головы падут несчастья!» «О чем это ты?» — спросил Корум. «Вы объединились с этими слабаками, с мягкотелыми, вырождающимися созданиями, которые твердят о мире, а сами навлекают на нас страшную войну!» «Что-то я тебя никак не пойму», — сказал Джари. «О чем ты? И вообще, кто ты такой?» «Меня зовут Веринак. Я жрец великого Урлиха. Я служу ему в нашем селении и отвечаю за благополучие жителей. На карту поставлена их судьба, да и судьба всей страны!» Корум шепотом сказал Джари на ухо: «Урлих — это местное божество, подчиненное Ариоху. Вот уж не думал, что его власть здесь сохранилась после того, как Ариох был изгнан. Вероятно, именно поэтому Веринак так возбужден». «Вероятно». А Веринак тем временем пристально уставился на Корума. «Ты не человек!» «Я смертный», — ровным голосом ответил Корум. «Но я не Мабден, это правда». «Ты Ватхак!» «Да, я Ватхак, последний Ватхак». Веринак в ужасе закрыл лицо дрожащими ладонями и повернулся к односельчанам. «Гоните их прочь, иначе повелители хаоса отомстят вам! Хаос скоро вернется! Вы должны хранить верность Урлиху, иначе вам не сдобровать!» «Урлиха больше нет», — сказал Корум. «Он был изгнан из наших измерений вместе со своим хозяином Ариохом». «Ложь!» — вскричал Веринак. «Урлих здесь!» «Вряд ли!» — возразил Джари. Корум обратился к селянам. «Лорд Аркин, хранитель закона, теперь снова управляет нашими пятью измерениями. Он принес вам мир и гораздо большую безопасность, чем было раньше». «Вздор!» — заорал Веринак. «Ариох изгнал Аркина много веков назад!» «А ныне Аркин нанес поражение Ариоху», — сказал Корум. «И теперь надо защитить мир, подаренный нам. Хаос несет с собой лишь разрушение и ужас. Вашей стране угрожает нашествие таких же мобденов, как вы, которые служат хаосу и готовы всех вас истребить». «А я утверждаю, что ты лжешь. Ты просто хочешь настроить нас против лорда Ариоха и против великого Урлиха. Мы будем хранить верность хаосу!» По лицам селян, однако, не было заметно, чтобы они разделяли мнение Веринака. «В таком случае вы сами навлекаете несчастье на свою голову», — заявил Корум. «Я твердо знаю, что Ариох изгнан, ибо я сам отправил его в Лимф, в преддверии ада, уничтожив его сердце». «Святотатство!» — завопил Веринак. «Убирайтесь отсюда! Я не позволю вам развращать эти невинные души!» Селяне поглядывали на Курума с подозрением, но не менее подозрительно они глядели и на Веринака. Наконец, один из них выступил вперед. «Нам, в общем-то, все равно, хаос будет нами править или закон. Мы просто хотим жить в мире, как жили всегда, и чтобы никто нас не трогал. Ты, Веринак, раньше никогда не вмешивался в наши дела, только изредка помогал нам немного своей магией, получая за это плату. А теперь ты вдруг заговорил о великих целях и великих делах, о борьбе, об ужасах, которые нам угрожают. Ты все твердишь, что мы должны вооружиться и идти войной на нашего господина герцога. А теперь еще этот чужестранец, Ватхак, говорит, что мы должны служить закону. И тоже для того, чтобы уцелеть. А мы пока не видим никакой угрозы, и знамений тоже никаких не было. Веринак пришел в ярость. «Были знамения! Я видел их в своих снах! Мы должны взять оружие и присоединиться к силам хаоса! И напасть на Ларак, чтобы доказать верность Урлиху!» Корум пожал плечами. «Вам не следует вступать в союз с хаосом», — сказал он. «Если вы не присоединитесь ни к кому, хаос все равно поглотит вас. Нас здесь немного, а вы называете нас армией. Значит, вы даже не имеете представления о том, что такое настоящая армия. Если мы все не будем готовиться к нашествию врага, тогда ваши цветущие долины и холмы в один прекрасный день почернеют, затоптанные копытами огромных армий, которые уничтожат вас с такой же легкостью, с какой они топчут цветы на лугах. Я сам уже пострадал от их рук и знаю, что прежде чем убить, они будут пытать и насиловать. Если вы не пойдете с нами в Ларак и не будете учиться тому, как надо оборонять вашу прекрасную страну, от вашего селения скоро не останется и следа».